Нельсон. В общем, что я могу сказать? Согласитесь, иногда бывают моменты, когда тебе не хочется на все сто быть всегда правым и непогрешимым. Вот и мне в моих прогнозах хотелось ошибаться. Куда там? И управа сельская, и свастика на флаге, кощунственно свисающим с дома, и центральная площадь с темным квадратом бывшего на ней памятника, выкорчеванного да так усердно, что и следа от постамента не осталось. Короче, эти места когда-то были русскими. Но отсюда ушла геройская РККА, а пришли немцы. Фашисты всякие, труды которых штудирует Бонн, снесли к чертям памятник, поставили табличку новую на сельсовет, и все, власть поменялась. Знаете, в этот момент мне реально остро захотелось, чтобы мы оказались на съемках фильма в массовке. Не то чтобы заработать, просто я совершенно не понимал, что хорошего может случиться со мной и Бонном в России под властью фашизма. Не абстрактного фашизма, нашего, современного, опереточно-марионеточного, а того реального, с Бабьим Яром, с Треблинкой, с Рославлем и миллионом других жутких мест. «Пошел вон!» Оторвал меня от размышлений гер-лейтенант и довольно невежливо толкнул ногой. Вернее, даже ткнул куда-то в икру, и я, послушно поднявшись, шагнул к борту, уже откинутому, оперся о край настила и спрыгнул на землю. Внутренне я кипел от слов немца, но внешне старался этого не показать. Бонн, приземлившийся рядом со мной через пару секунд, тут же отошел чуть в сторону, чтобы не быть задавленным лейтенантом. Однако командир наш сей жест не оценил, напротив, взглянул на нас, с презрением процедил: «Помогите спуститься, придурки!» С этими словами он пересел на корточки, протянул нам руки, а мы с Бонном, действительно послушным и дисциплинированным, сняли драгоценное начальство с кузова. Лейтенант, оказавшись на земле, брезгливо отряхнул ладони, видимо, после нас, и посмотрел на меня с Бонном. «Возьмите ящик из кузова и два чемодана с моими вещами. Несите это все в комендатуру. Куда именно, вам покажут». Кивком немец указал нам на грузовик и, более не уделяя внимания, ничего не говоря, отправился к симпатичному домику, название которого я перевел несколько иначе, чем фашист. Впрочем, думать об этом было некогда. Бонн, на редкость исполнительный и торопливый, уже чуть ли не бросился бегом к грузовику за вещами. Если честно, такого Бонна я не знал. Он мог зарядить за малейшее какое-то оскорбление. Он был на учете, как активный акционер фирмы, мутил какие-то свои насквозь криминальные темы. Он часто слетал с катушек за какое-то нечаянно брошенное слово. Иметь с ним дело – то же самое, что трепать по загривку ротвейлера. Не знаешь, что он сотворит в следующую секунду. А тут, совершенно неожиданно, Бонн стал покладист и абсолютно умиротворен. Черт возьми! Эх, не хотелось мне, чтобы это было связано со временем и общественным строем места, в которое мы попали. Может, это от растерянности просто? Ну, или шифруется до поры до времени. Хотя нельзя было исключать варианта, что Бонну здесь просто нравится. Может, о таком мире он и мечтал в своих скинофашистских снах. За мыслями я не забывал и дело делать. Совсем не хотелось мне проверять, чем меня наградит за непослушание гер-лейтенант. Поэтому я поспешил вслед за Бонном и поспел как раз вовремя, чтобы принять от него из кузова два чемодана, таких, знаете, старомодных и небольшой, но чрезвычайно тяжелый стальной ящик. Кстати, следует отметить, что вооруженные хиви, как обозначил их лейтенант, старательно не обращали на нас внимания. Эдак, знаете, смотрели сквозь, будто меня и Бонна нету рядом, не здоровались, речей не заводили. И это явно был чей-то приказ, наверное, не менее ценный и обязательный к исполнению, нежели приказ нам от нашего лейтенанта. В общем, я взял чемоданы, а Бонн потащил ящичек, морщась и подтягивая удобнее его лямку. Направились мы, как нетрудно догадаться, все к той же комендатуре, свисящим по случаю безветрия флагом. Ящики и чемоданы мы поставили на пол. Четких приказаний все равно не было, и я просто последовал примеру Бонна. Куда он, туда и я. Даже спрашивать не пришлось о том, где изволит быть гер-лейтенант. Внизу, видимо, в холле, нас встретил мужчина средних лет, одетый аккуратно и очень бедно. скользнул глазами по чемоданам и тут же с легким поклоном проговорил. «Наверх и сразу направо. Комната уже готова». В общем, мы с Боном этому указанию последовали, поднялись по лестнице, усланной красной ковровой дорожкой, на второй этаж. Я просто вынужден был отметить, что внутри состояние дома было гораздо лучше, чем снаружи. Даже, знаете, претенциозные подсвечники на стенах присутствовали и начищенные, судя по всему, бронзовые шары на перилах. Комната, выделенная для офицера, тоже отличалась простотой, и вместе с тем нельзя было не отметить, что она действительно была готова. Застеленная постель с накрахмаленным бельем, чуть ли не стоячая подушка, уложенный на пол ковер, идеально вычищенный стол, 100% из старых запасов, такой, знаете, надежный, резной, с потемневшим деревом и инкрустированной столешницей. Комод такого же плана, зеркало над ним. Слева, по другую сторону, рядом с окном, шкаф из той же самой коллекции, видимо, оставшиеся в наследие от тяжелого царского режима. Сам гер-лейтенант отсутствовал, и мы с Боном, выставив шмотки и непонятный ящик, переглянулись друг с другом. Давно бы уж следовало поговорить, да все никак не было времени. Нынешний момент тоже не был самым удачным, но черт, что ли, меня дернул. «Ну как тебе, прикольно?» С непонятным даже самому себе ожесточением задал я вопрос. «Прикольно», — кивнул мне Бон. «Похоже, что принимая мой вызов». И это, честно говоря, сбило меня с толку. Так резво начав, продолжать наезд я уже не решился. Совершенно не было охоты. Будто давая мне достойно ретироваться, в комнату вошел сам гер-лейтенант. Окинул нас уже привычным, презрительным взглядом, посмотрел на выставленные чемоданы, оценил чистое помещение и произнес. «Занимайте соседнюю комнату, оба. Через час заходите ко мне, я поставлю вам задачу. Свободны». Таким образом, разговор с Боном был неминуем. Что ж, этого следовало ожидать. Мне не нравилось, категорически не нравилось место, где мы оказались, и я не собираюсь с этим мириться. Моя древняя, неоднократно испытанная политика умиротворения в этот раз не годилась.